Аля, утром мы проспали. Ну еще бы, ведь легли по кроватям очень поздно. Собирались быстро. Мои волосы после ночи никак не хотели ложиться на место и некрасиво изламывались в самых неожиданных местах. Ничего лучше, как закрутить их в высокий небрежный пучок, я не придумала. Прыгнув в удобные джинсы и теплый широкий свитер, единственное, на что я потратила драгоценные пару минут своего времени, так это на линзы. И то потому, что очки я забыла взять, когда уходила из родительской квартиры. Сломя голову, мчались вниз, параллельно вызывая такси. На первую пару мы уже опоздали безбожно, но ко второй вполне успевали. И каково же было мое удивление, когда я увидела во дворе Рената. «Привет!» – выпалила я, резко останавливаясь. «О!» – влипнув мне в спину с разбега, выдавила Лика. «Такси отменяю?» – пробурчала она себе под нос, сразу сообразив, что у нас появился личный водитель. «Проспали?» – ухмыльнувшись, уточнил Ренат. «А ты прогуливаешь?» – спросила я, не в силах скрыть широкой улыбки. Я была рада его видеть, особенно после ночной переписки. Я каким-то образом успела соскучиться. «У меня нет сегодня занятий. Ближе к обеду встреча с руководителем диплома», – сообщил он, открывая передо мной дверь. «Зачем тогда приехал, если мог еще спать?» Это уже мои мысли озвучивала Лика, прыгая на заднее сиденье. «Решил, что вас нужно в универ подвести», – ответил Ренат, лишь мельком глянув на мою подругу. Все его внимание было приковано ко мне. «Тогда вези, мы жутко опаздываем», – выпалила я, торопя парня. «Поехали, но вы уже не успеете к первой паре. Может, кофе?» – предложил он. «Нет, мы лучше в универе попьем», – отказалась я, волнуюсь, потому что не любила прогуливать и опаздывать. Больше он ни о чем не спрашивал. Быстро вырулил на дорогу и с ветерком прокатил нас по городу. Мы довольно быстро добрались, не поймав ни одной пробки. Я даже удивилась, что у нас осталось уйма времени до второй пары. Успевали еще и в буфет сходить. «Это тебе», – протянул Ренат мне коробочку, когда мы остановились на стоянке. «Что это? Снова шоколад?» – спросила я, когда рука уже потянулась к красному банту. Лента оказалась на моих коленях, а коробочка легко поддалась. Мне так нравились его сюрпризы, не терпелось заглянуть внутрь. Почему-то казалось, что там лежало что-то другое. «Я внутри подожду», – сказала Лика, выскакивая из машины. «Пойду, пока нам кофе возьму, не торопитесь». Она подмигнула мне, а я кивнула, продолжая рассматривать, что же в этот раз преподнес мне Ренат. Внутри лежали конверты. Чуть нахмурив лоб от неожиданности, я открыла один из них. Обнаружила там два билета на концерт одной известной певицы. Открыла следующий, а в нем тоже оказались два билета, но уже на другой концерт. «Ты серьезно? Скупил все билеты? С ума сошел?» – ахнула я, скрывая конверт за конвертом. «А как по-другому я мог узнать, на чей концерт ты мечтаешь попасть?» – спросил парень, широко ухмыльнувшись. С замиранием сердца я вскрывала каждый следующий в ожидании чуда, что он его нашел. Перерыв все, я прикусила губу. Понимала, сколько он на все это потратил. Стыдно было признаваться, что того самого там не оказалось. «Ты скупил билеты на все концерты этого месяца», – пробормотала я, отпуская взгляд. Как-то некомфортно вдруг стало говорить. «Но я не на эти хотела пойти». «Значит, это гром. Я и сам планировал на него сходить, так что билеты взял уже давно. Сейчас их и правда не достать», – заявил Ренат, наклоняясь к бардачку и выуживая оттуда еще один конверт. «Просто думал, что наши вкусы не могут настолько совпадать. Не переживай, ты обязательно туда попадешь. А эти давай, я выкину». Он протянул руку, чтобы забрать у меня коробочку, но я не отдала. «Ну уж нет, мы с тобой ведь можем сходить на все?» – предположила я, хитро улыбаясь. «Уверена?» – спросил он, открывая конверт, который все еще держал в руке. «Ну, хотя бы на некоторые», – хохотнув, исправилась я. «Значит, завтра вечером ты идешь со мной?» – спросил он, кивая на коробочку на моих коленях. «Конечно, иду», – согласилась я, протягивая руку за долгожданным билетиком. Он отдал мне только один. «Второй оставлю себе. Так ты не сможешь пойти на его концерт ни с кем другим», – заявил Ренат, второй билет запихивая себе в карман. «И места там рядом, так что...» «Как будто я хочу пойти туда с кем-то еще», – фыркнула я негромко. Посмотрела по сторонам и убедилась, что все, кто пришли к первой паре, сидели на занятиях, и за нами некому было подглядывать. Отстегнула ремень безопасности и подалась в сторону Рената, целуя его в щеку. Теперь ты прощен, и я готова забыть о том неприятном вечере, когда ты разбил мне сердце», — сообщила я, собираясь уже выйти. «Подожди», — успел Ренат поймать меня за руку, заставляя обернуться. «Проведешь сегодня вечер со мной?» «Думаю, это несложно устроить», — слегка кокетничая и строя из себя недотрогу, согласилась. «Во сколько ты заканчиваешь?» — так и не отпустив мою ладонь, спросил Ренат. «Часа в два освобожусь, но раз мы куда-то идем, то я хочу вернуться домой и переодеться». Вовремя вспомнила, что выглядела я кое-как. «Так что не нужно за мной заезжать сюда, можешь позже забрать из дома. Было бы неплохо знать, куда мы идем, чтобы не выбиваться из толпы». «На самом деле, после вчерашнего я не был уверен, что ты согласишься», — ответил Ренат. «Поэтому не стал загадывать. Зато у тебя есть шанс выбрать, куда бы ты хотела пойти». «Ого, даже так? В таком случае удиви меня». Хмыкнув, не захотела упрощать ему задачу. «Понял. Тогда в 4 часа я у тебя. По одежде скажу чуть позже». Ничуть не смутившись, принял он правила игры. «До встречи», — сказала я и выпрыгнула из его тачки, послав воздушный поцелуй, прежде чем убежать в универ. Там с 2 стаканчиками кофе уже ждала Лика. «Вы такая милая парочка! Никогда бы не подумала, что Ренатик Алимов такой душка», — сказала она, наблюдая, как я лопалась от счастья. «Я тоже». Спустя 3 часа от парня прилетело сообщение. «Одевайся так, чтобы было удобно, и никаких каблуков». Заинтриговал, что не скажи. Домой мчалась, предвкушая встречу. Собиралась, ощущая приятное волнение. Как и просил парень, надела удобные джинсы, уютный свитшоп и объемную, но короткую курточку. На ноги натянула высокие кроссовки, волосы стянула в высокий хвост и нанесла легкий макияж. К 4 часам я уже была готова, а Ренат ждал под окнами. «Поехали?» – спросил он, когда я вышла. Я кивнула и улыбнулась. Не могла не радоваться, когда видела его. Поймала его ответную улыбку и почувствовала, как сердце сладко сжалось. Прежде чем усадить в машину, Ренат поцеловал меня, смыкая руки на талии. Нежно, тягуче, головокружительно. Именно такие ощущения вызывал этот легкий и совсем недолгий поцелуй. В этот раз он приехал с пустыми руками. Но я даже расстроиться не успела, потому что очень скоро он доставил меня в парк развлечений. Это было что-то волшебное. Вот так, самым лучшим парнем в мире, за руку шагать между аттракционами, выбирая, какой из них станет очередным незабываемым воспоминанием о нас. Веселая музыка, звучавшая по всему парку из динамиков, добавляла положительных эмоций и еще больше подстегивала. «Хочешь?» – только и спрашивал Ренат, показывая на все подряд. Мне оставалось только выбирать. Только я решала, соглашаться или отказаться. Себе он выбора не оставлял. Мы съели гору сладкого. Огромные разноцветные леденцы, еще более внушительную воздушную сладкую вату, какое-то гигантское и безумно вкусное мороженое с таким же большим стаканом молочного коктейля. Правда, после наши носы замерзли и покраснели. Чтобы избежать простуды, мы пошли греться в кафе и пить горячий капучино. Купили себе очень симпатичные ободки с ушками. Я хохотала, стоило только посмотреть на брутального Рената с этими милыми ушками. После одного из таких приступов смеха Ренат снова затащил меня в лавку со всевозможной дребеденью. Там уже он нашел себе красные рожки, а мне ангельский нимб. На выходе из лавки очень кстати расположилась фотобудка. «Пошли», – сказала я, заталкивая Рената туда. «Я в такой ни разу не фотографировался», – заметил он, разглядывая небольшое пространство, пока я разбиралась, как там что работало и куда нужно нажимать. «Ты можешь, конечно, не поверить, но я тоже ни разу в такие не ходила», – ответила я. Мы подурачились, строя рожицы перед камерой. На выходе взяли несколько полосок с небольшими фотками. «Теперь у меня есть твое фото», – сказала я, внимательно рассматривая карточки. «Буду смотреть перед сном», – заявила, широко улыбаясь. «Да что там, улыбка ни на минуту не сходила с моего лица». «Можешь нафоткать меня сколько хочешь», – предложил Ренат, довольный тем, что я сказала. В этот день я была по-настоящему счастлива. Смесь детских, восторженных эмоций и взрослых будоражащих чувств так правильно взбились в шипучий коктейль, что лучше и придумать было нельзя. «Вау!» – вырвалось у меня, когда я увидела огромного розового медведя, висевшего у входа в тир. «Какой он клевый!» «Хочешь, я для тебя выиграю?» – спросил Ренат в ту же секунду. Я, не отрывая взгляда от плюшевого чуда, завороженно кивнула. Не успела и глазом моргнуть, как парень уже втянул меня внутрь. «Что нужно сделать, чтобы получить медведя?» – спросил Ренат у хозяина аттракциона. «Это практически невозможно», – заявил ехидно прищурившийся мужик. «И все же я попробую», – невозмутимо заявил Ренат. «Я не смею вам препятствовать», – сказал он, разводя руки в стороны. «Стрелять нужно по движущимся мишеням. Выбивать 15 из 15 без права на промах», – заявил владелец. Ренат кивнул, и вскоре, затаив дыхание, я следила за тем, как он метко отстреливал одну мишень за другой. «Ваш парень – настоящий снайпер», – заявил мужик, когда вручал мне вожделенного мишку. «А, нет, он не...» Я замялась, хотела сказать, что Ренат не мой парень, ведь мы не говорили о статусах, поэтому было неправильно называться его девушкой. «Моя девушка получит все, что захочет, мне все равно, какой ценой», – ошарашил меня Ренат и увел дальше. «Значит, я твоя девушка?» Не могла не спросить, когда слегка отошла от его заявления. «Если ты не против, я хотел бы стать твоим парнем», не задумываясь, ответил Ренат. Закусив губу, чтобы не улыбаться слишком уж широко, я опустила глаза вниз. Говорить о том, что мои щеки залил яркий румянец, думаю, даже не стоит. «Постой тут, я сейчас вернусь», попросил Ренат и быстро куда-то ушел, смешиваясь с толпой. Спустя пару минут он вернулся со связкой серебристых и таких же розовых, как мой мишка, шаров. Вручая мне эту связку, с которой в руках можно было взлететь, он вдруг спросил: «Будешь моей девушкой?» «Ты как будто предложение мне делаешь», – пробормотала я, смущаясь того, сколько внимания мы к себе привлекли. «А ты бы согласилась?»